Призрачный шум мотора. «Я чувствую себя первым поселенцем, ночующим в повозке на Диком Западе», — радостно произнес Боб. Он смотрел в окно на звездное небо. «У них, наверное, все было так же, как у нас. Только с той разницей, что у нас прямо за спиной авторазбор и уютный дом дяди Титуса с тетей Матильдой, а у них его не было», — заметил Юстус. «Если на поселенцев нападал медведь или волк, прятаться было негде». «У нас они и не водятся», — возразил Питер, но на всякий случай выглянул в окно. «Я на это надеюсь». Друзья засмеялись, затем уютно зарылись в свои одеяла и подушки и заснули. Тишину ночи нарушили удары церковного колокола в Рокки-Бич. Их было ровно 12. Внезапно Питер открыл глаза. «Полночь», — пробормотал он сонно. «Странно. Я обычно не просыпаюсь от колоколов». В следующую секунду Питер понял, что разбудил его совсем не звон. Сквозь тонкую стенку трейлера отчетливо доносился слабый звук работающего мотора. Он резко потряс Боба за плечи. «Просыпайся! Там снаружи что-то происходит!» Сонный Боб открыл глаза. «Ты увидел волка или медведя?» «Нет! У них нет моторов, а я слышу именно его!» Боб прислушался. «Ты прав», — прошептал он. «Разбуди Юстуса». Питер растолкал и вожака. «Эй!» — пробормотал тот. «Это мотор гудит, или вы так громко храпите?» «Не смешно, Юст!» — прошептал Питер. «Это точно мотор, а ночью на пустыре такого звука быть не должно!» Юстус тут же сел. «Значит, кто-то завел машину», — подытожил он, прикусив нижнюю губу. «Может, хочет угнать один из автомобилей?» Юстус включил свет над трейлером. «Одеваемся!» Как можно быстрее трое друзей натянули одежду и открыли дверь трейлера. Питер выглянул наружу. «Понимаете, откуда идет звук?» «Не совсем», — прошептал Боб. «Ночью всегда сложно определить. По-моему, он раздается с той стороны, где стоит больше всего машин». «Тогда бежим туда!» Питер собрал всю свою храбрость и вышел первым. «Если кто-то хочет угнать машину, мы должны ему помешать». «И как мы это сделаем?» — прошипел Боб. «Мы же не можем остановить машину голыми руками!» Юстус задумался. «Да, у нас, к сожалению, нет ленты с шипами, как у полицейских. Но у нас есть магнит. Если кто-то действительно захочет уехать на нашей машине, применим его». «Разве он сможет поднять целую машину?» — спросил Боб. «Вполне». Юстус уже направлялся к крану. «Питер, ты у нас специалист по магниту. Если машина тронется, хватай ее». «Я не промахнусь», — заверил Питер и полез в кабину крана, продолжая прислушиваться к шуму. Но внезапно двигатель замолк. Питер вопросительно посмотрел вниз на друзей. «Не понимаю», — сказал Боб. «Если кто-то собирался уехать, зачем ему выключать мотор?» «Вроде бы и незачем», — прошептал Юстус. «Может, что-то услышал и испугался?» Боб и Юстус прокрались к тому месту, откуда доносился звук двигателя. Внезапно из машины выскочил кто-то и пробежал мимо них. «Питер!» — громко крикнул Боб. «Включай!» «Уже!» — отозвался Питер. Кто-то пробежал прямо под мощным магнитом, но ничего не произошло. Его не притянуло, и он бесшумно исчез в темноте. «Видимо, никаких железяк при нем не было!» — прокричал Питер. «По крайней мере, мы его спугнули!» «А вдруг это был чекер? Может, он хотел вернуть себе то, что утром пришлось сдать?» — предположил Боб. «Но зачем ему было заводить мотор, а потом глушить его?» — покачал головой Юстус. «Хотел увезти украденное на машине?» — выдвинул версию Питер, выбираясь из кабины. «А потом передумал. Он же знал, что не сможет проскочить мимо магнита». «Это мог быть кто угодно», — возразил Юстус. «Согласен. В городе живет слишком много народу, чтобы подозревать только одного чекера», — кивнул Боб. «В любом случае, кражу мы предотвратили». Питер вздохнул. «Пойдемте спать, уже поздно. Я смертельно устал». «Не зря все-таки мы решили ночевать здесь», — зевнул Юстус. «Но давайте ложиться. Утро вечера мудренее».